вспоминая некоторые из опасностей, встреченных мной во время моих приключений, мысль нанять кого-то для охраны просто из-за прогулок по улицам показалась мне немного нелепой. Ценю вашу заботу, но я неплохо умею сам заботиться о себе. Как угодно, это просто предложение. Слушайте, вы не хотите чего-нибудь поесть? Я продаю пайки с закуской. Он взял одной рукой коробку с сиденья рядом с ним и сунул ее мне. Ее наполняли мешочки с просачивающимся сквозь стенки содержимым. Спасибо, только не сейчас, — поблагодарил я, пытаясь побороть внезапно возникшую тошноту. Водитель ничуть не смутился. Бросив коробку обратно на сиденье, он вытащил буклет. Тогда как насчет путеводителя? Я сам пишу и печатаю их. Он лучше всего, что вы найдете в киосках, и дешевле к тому же. Путеводитель мог бы пригодиться, но, взглянув на него, я увидел, что печать представляет собой серию загогулин и иероглифов, не имеющих для меня ни малейшего смысла. Для преодоления языкового барьера я всегда путешествую с кулоном-переводчиком, но, к несчастью, на письменное слово его сила не распространяется. Полагаю, у вас нет перевода на пентекский, не так ли? Сожалею, — извинился он, бросая буклет туда, куда и коробку. Я занимаюсь на нескольких курсах, пытаюсь изучить некоторые иные языки. Но пентехского среди нет. Нет, нет, спрос недостаточный, понимаете? Несмотря на мою постоянную озабоченность из-за его вождения, этот таксист начинал меня интересовать. Должен сказать, что вы очень предприимчивы. Таксист, издатель, повар, переводчик, а вы еще чем-нибудь занимаетесь? О, делаю я многое. Фотографирую, работаю экскурсоводом, даже немного рисую. Некоторые из этих рисунков мои. Я готов расстаться с ними за сходную цену. И он жестом показал на украшающие внутренность повозки листы. И такси опасно отклонилось вправо. Меня интересует нечто иное из перечисленного вами. Да? А что именно? Экскурсовод. Ах, это, ну, разумеется, я люблю поработать гидом, когда выпадает случай. Приносит приличные деньги. Куда интереснее, чем воевать день-деньской с другими экипажами из-за платы за проезд. Я взглянул на Кальвина и вопросительно поднял брови. «Действуй», — одобрил он, — «гид нам не помешает». И ты неплохо ладишь с этим парнем. Ты ведь знаешь, как говорится, лучше уж знакомый девол. Знания джина не простирались на деволов, но тут было не время и не место втолковывать ему. Я снова переключил внимание на водителя. Я думаю нанять вас скорее гидом, чем экскурсоводом. Сколько вы зарабатываете за день на этом такси? В хороший день я могу зашибить больше сотни. Ого, произнес я, а в средний? За это я получил еще один взгляд через плечо. Должен сказать, приятель, ты говоришь не как пентюх. Я живу на базаре на Деве, улыбнулся я. Это чудесно совершенствует умение заключать сделки. Так сколько? Мы поторговались несколько минут, но в итоге сошлись на одной цифре. Она оказалась справедливой, а мое положение не позволяло мне быть разборчивым. Если применяемый таксистом прибор широко распространен с его как среди коллег, то моя личина будет разоблачена в ту же секунду, как я сяду в такси. И нет никакой гарантии, что следующий таксист будет тоже благосклонен к киноизмеренцам, как наш текущий юный предприниматель. — Ладно, вы обеспечили себе гида, — сказал, наконец, водитель. — Итак, на кого я работаю? — Я Скиф, а Джин со мной, Кальвин. — Не знаю насчет Джина, — пожал плечами таксист. — Либо он мало говорит, либо я не слышу его. Однако рад познакомиться, мистер Скиф. Я Эдвик. Он протянул руку на заднее сиденье, и я осторожно пожал ее. Я уже сталкивался с изурскими рукопожатиями. И до сих пор чувствую боль в суставах при сырой погоде. Итак, куда вы хотите проехать в первую очередь? Мне это показалось странным вопросом, но тем не менее я ответил. — В отель? — Ага. — Извините, — озадаченно переспросил я. — Вы же наняли гида, вот и получаете его. Вы хотите снять номер в отеле, верно? — Совершенно верно. — Если вы попробуете снять номер в изворском отеле в своем теперешнем виде, без багажа, то с вами обойдутся довольно круто, независимо от того, догадается про ваше иноизмерное происхождение или нет. Ну, будут опасаться, что вы хотите получить номер с целью украсть мебель, или, может, попробовать проникнуть в другие номера на этом же этаже. Такая мысль была для меня новой. Хотя дома у меня есть довольно обширный гардероб, путешествую обычно налегке, ну, в одежде, что на мне, и с деньгами. Мне и не приходило в голову, что отсутствие багажа может вызвать подозрение насчет моих намерений. — Ну и что ты думаешь, Кальвин? — Не понимаю, — пожал плечами Джин. — Я с такой проблемой никогда не сталкивался. Я путешествую в бутылке, и люди все равно меня не видят. — А что же вы порекомендуете, Эдвик? «Давайте я отвезу вас в универмаг. Там вы сможете выбрать себе чемоданчик и какую-нибудь поклажу в него. Поверьте, это облегчит вам положение и с проживанием в отеле». Я поразмыслил над этим доводом, а затем решил, что нет смысла нанимать гида, а потом не слушать его советов. «Ладно», — согласился я. «Далеко ли до универмага, о котором вы говорили?» «О, да совсем недалеко. Держись!» Последнее предупреждение немного запоздало, так как он сделал крутой поворот, вызвавший свалку в уличном движении и бросивший меня на сиденье. Прежде чем я смог восстановить равновесие, мы уже устремились в том направлении, откуда приехали. Как не привык я к сумасбродным экскурсиям, мне подумалось, что эта вылазка становится более сложной, чем происходившее со мной раньше. Я надеялся, что пополнение образования окажется более приятным и выгодным, чем было до сих пор.